Его совсем не радовала перспектива, что сотни тысяч жен, детей, племянников, внуков его товарищей по партии вернутся в Москву, Ленинград, другие города. Сколько новых забот властям, органам. Нет, нет, нет, пусть будет так, как будет. Правда, иногда он все же спрашивал о некоторых, а ей что нужно? Тоже просит об освобождении? Сукаризный смотрел на Берию. Тот с готовностью доставал из папки перепечатанное на машинке письмо человека, фамилия которого заинтересовала вождя. В прошлый раз это было письмо от родственницы Феликса Эдмундовича Дзержинского, Ядвиги Иосифовны, проживающей в Москве в Потаповском переулке. Просительница хлопотала о своей матери Дзержинской Ядвиге Генриховне, которая была осуждена особым совещанием и находилась уже много лет в карагандинских лагерях. Дочь писала, что мама очень больна, у нее туберкулез легких, цинга и бруцеллез. Она находится в очень тяжелом положении. Сталин сразу перенесся мыслью в далекие годы, когда он по заданию Ленина вместе с Дзержинским ездил на Восточный фронт, под Вятку, в Петроград, для организации отпора Юденичу. О боже, как давно все это было! И образ самого Дзержинского давно уже стерся в памяти. Но почему у таких людей сомнительные родственники, дети, внуки? А потом, при чем здесь какая-то Ядвига Генриховна? Нет-нет, пусть этими вопросами занимается Берия. Сталин был лишен элементарного человеческого сострадания. Но, пожалуй, страшнее всего было то, что вождь никогда не умел и не хотел хотя бы мысленно поставить себя на место жертвы, человека, судьба которого зависит от его воли. Холод, самая страшная болезнь души, навсегда заморозил в нем человеческие чувства. Вглядываясь в очередной список, диктатор удивлялся. Как много еще живых из тех, кого давно не должно быть на этой земле? Это тоже о ком-то просит? Разговаривая как бы сам с собой, негромко произнес Сталин, ткнув пальцем в фамилию Радык. Нет, это его дочь. Хлопочет о себе, пояснил сталинский инквизитор. Я, Радык Софья Карловна, 1919 года рождения, пишу вам это письмо и прошу вас оказать моему письму внимание. Сталин вспомнил, что, пожалуй, никто не писал о нем так возвышенно, как Радык. Хорошее было у него перо. Например, здорово он сказал о нем, как о вожде. В годы Октябрьской революции Сталина видели не только в штабе революции, но чаще в передовой боевой линии. Когда Москве угрожает петля голода, он добывает хлеб. Когда кольцо враждебных сил угрожает сомкнуться в Царицыне, он там организует отпор. Когда опасность угрожает Петрограду, он там проверяет бастионы. Он видит революцию не через сообщения, он смотрит ей прямо в лицо. Он видит ее величайшие взлеты, и он видит ее дно. И в этом один на один завершается окончательное развитие Сталина как вождя революции. Тогда ему Сталину эти слова очень понравились. А потом он посадил его на скамью подсудимых вместе с Пятаковым, прежде всего потому, что подозревал Радыка в устойчивых симпатиях к Троцкому. Ведь доложили же ему, что Радык писал в Алма-Ату ссыльному выдающемуся вождю. Так же, как и тот ему, хотя он и старался вновь вернуть себе его, Сталина, доверие, он даже письмо от Троцкого, которое привез ему Блюмкин, отдал тогда, не распечатывая Ягоде. Но ведь изгнанник писал письмо не кому-нибудь, а Радыку, Радыку. Нет, троцкистом был, троцкистом и остался. Правда, он вождь, когда утверждал проект приговора, доложенный ему Ульрихом, заменил Радыку расстрел на лагеря. Позже ему сказали, что он вскоре там скончался. Так о чем же пишет дочь Радыка? Мой отец Радек Карл Бернгардович, как враг народа, был осужден 30 января 1937 года к 10 годам тюремного заключения. Полгода спустя я и моя мать Радек Р.М. были высланы в город Астрахань решением особого совещания на 5 лет. В Астрахани моя мать была арестована и выслана на 8 лет в темниковские лагеря, где и умерла.